Колыбель надежды. «Здравствуй, курочка!» Диана окинула гильдийца мрачным взглядом и прошла мимо, схватив лукошко с зерном. Плащ невесело волочился вслед за своей хозяйкой, скользя по каменной мостовой. «Что это с ней?» — удивился Стив, привыкший к более оживленной реакции Дианы. Его голос тонул в оглушительном гуле. Тесные улочки трещали базарной вознёй, горожане сновали меж торговых лавок, гудели, толпились и не давали проходу. «Всё в порядке», — заверил Алекс. «Если вы не поторопитесь, то мы вернемся в гильдию после заката», — напомнила Диана. Маги взяли оставшиеся мешки с провиантом, которые старший маг поручил закупить на местном базаре, и двинулись вдоль мостовой к выходу из города. «Кстати, а лорд теней не появится здесь?» Диана с опаской оглядела шумную толпу. «С чего бы?» Алекс посмотрел на нее насмешливо, будто она сморозила глупость. «Что ему тут делать?» «А как же особое положение?» «Сегодня праздник. Традицию не нарушить даже лорду теней». «И все же. Обычно те, кто хотят мстить, наносят удар в место, где собирается большое количество людей. В моем мире таких случаев не счесть». Алекс положил руку на ее плечо, развернул куда-то в сторону лавок и указал взглядом. «Смотри». Диана прищурилась, но кроме улюлюкающей ватаги, толкающей друг друга, ничего не обнаружила. «Не на торговой лавке, а между ними. Присмотрись». Диана напрягла зрение. В тупиках между рядами вырисовывались силуэты в кольчугах и доспехах. Неприметные на вид, они сливались с чернотой переулка. «Простой обыватель не кидает туда случайного взгляда. Но случись что, и они тут же окажутся в эпицентре». «Городская стража?» — удивилась она. «Скорее, дозор под прикрытием!» Стив шутливо отсалютовал в сторону предполагаемых стражников. «То есть?» — не поняла Диана. «Это инквизиторы священной канцелярии». Услышанное настолько повергло в шок Диану, которой прежде не доводилось видеть инквизиторов званием выше, что она не смогла произнести ни слова. И просто уставилась в их сторону, наплевав на все приличия. Подумать только, служить напрямую магическому альянсу, а не прозябать в хозяйственных работах гильдии. Они им и в подметки не годятся. «Чего так вылупилась?» — прыснул Стив, приставив ко лбу ладонь козырьком. «Только не говори, что видишь инквизиторов первый раз в жизни». Диана почувствовала себя неловко и двинулась к выходу из города. «Просто я немного удивлена, что ярмарочную площадь оцепили боевые маги священной канцелярии под видом городской стражи. А у нас почему таких нет?» «Вот ты чудная. У нас же есть Эдгар. Про магистра, надеюсь, не стоит напоминать?» «Кстати, об Эдгаре», — спохватился Алекс. «Что он там?» Стив пожал плечами. «Все так же хмур и твердолоб. Рыщет в поисках приспешников. Репрессирует бездельников. В общем, ничего нового». «С ума сойти. Наказали тебя, отдуваемся мы». «Эй, полегче!» Осадил Стив. «Я тоже жертва. Вместо того, чтобы проводить время в уютном трактирчике с барышней, я весь день торговался с рыночным жульем. Да и если бы кто-то не перепирался с преемником, ему бы не всучили два задания подряд». «Я бы не прочь взять хоть сотню заказов». Не унимался Нефилим, вот только нормальных. «Нет, ну как так можно? Сначала меня, небесного карателя, заставляют ходить по полям и собирать цветочки. Затем отправляют закупать провиант для гильдии. Что дальше?» Ребята держались шумной мостовой. По обе стороны тянулись лавки с пестрыми тканями, украшениями и лакомствами. Из-под навесов на них глядели бочонки разных сортов меда: липового, цветочного, гречишного, ежевичного, расписные пряники, бублики в сахарной пудре, горячий шоколад и леденцы в форме петушков. Кругом велись юбки и звенел смех колокольчик. Ярмарка сверкала разноцветными флажками-салютами, дух праздника накрыл улицы, протискиваясь в каждый дом. В конец лунной четверти горожане могли позволить себе отдохнуть от работы и просто повеселиться в уличных танцах, хороводах и песнопениях. Даже некоторые волшебники протискивались сюда под видом простых обывателей, забыв на день о долге перед магическим альянсом. Что-то подобное Диана ощущала очень давно, прошлое, то и позапрошлой жизни. В школьную пору. Теплый май, предвкушение летних каникул, когда кажется, что учеба осталась далеко позади. От тоски заныло сердце. Было сложно одновременно чувствовать себя частью Оды и Гельсии, где на каждом шагу витали колдовство и смертельные опасности, и держать в голове старые воспоминания о школе и простых уроках за партами. «Ди, а расскажи что-нибудь из своего мира!» Неожиданно попросил Стив. «Какую-нибудь сказку или нет, лучше песню. Сказочную песню». Диана смутилась. «Зачем тебе?» «Чтоб за барышнями ухлёстывать», — сиронизировал Алекс. «Да ну тебя!» — отмахнулся Стив. «Мне просто интересна ваша культура, вот и все. «Я пела последний раз лет 5 назад. У меня плохой слух». «В толпе и не будет слышно». «Что ж, резонно». Диана попробовала вытянуть пару высоких нот, после чего с придыханием затянула тонкий, едва слышный напев. «Пускай банален сей сюжет, случайно тень настигла свет, она из мира, где покой, а он из мест, где вечен бой. И все же у судьбы запас своих проделок и проказ. Царица холода в зима укрыла снегом города, а также старенький трактир, в котором разгорался пир. Смешались карты всех мастей, не счесть количество гостей». Стоило Диане облечь давно забытую песнь детства в слова, как кругом все затянулось блаженным сном, сладостной грезой, нашептывая о чем-то далеком. Мотив был легким, тягучим, обожаемым Дианой в школе. Пальцы скользнули к груди, пытаясь сдержать звонкий тенор, рвущийся из сердца, словно птица на волю. Не удержать, не дотянуться. Кого-то вьюга сбила с ног, подбросив ветром на порог, а кто-то вовсе телом слаб, давно бутылки с хмелем раб. Так вот, внезапно, как назло, купец один пролил вино, испачкал бархатный кафтан, но помощи просить не стал, и вмиг движением руки отбросил вещь к ногам слуги, и вот, к рабу направив взор, взглянул купец в дверной проем. Диана сосредоточенно пела, вплетая в канву мелодии все свои прожитые чувства, всю любовь, на какую была способна, нанизывая на нити воспоминаний светлое, далекое, щемящее, и гул базара жадно вбирал в себя каждый пролитый звук. Песнь уносила в неизведанные края, заставляя теряться в чертогах разума. Солнечные лучи ткали очертания пустой библиотеки на окраине города, влажный воздух апреля и его. Как лилия средь камышей, возникший ангел средь чертей, с вином поднос несет к столам, затмив своей красой всех дам. Купец не в силах скрыть пожар, что вспыхнул от девичьих чар. Примечание. Стихотворение Оксаны Захаровой. Как красиво! С лица болтливого Стива неожиданно спала вся спесь, разгладив угловатые черты. Наречие и напев больше напоминают культуру горного народа. Или устные народные сказки. Наш мир хоть и пропитан серой тоской, но сказочный фольклор ему все же не чужд. Улыбнулась Диана. Это старая песня. Ей, наверное, лет 20, если не больше. Да, чувствуется устарелый диалект. Не хватает только лютни и виолы. Закивал Стивальд. Он говорил серьезно, внезапно блеща знаниями, будто и не был острым на язык бездельником. Поэтому я сказал про горный народ, что не тронута цивилизацией, сохраняет традиции предков. Очень напоминает их сказки. Неужели это народная песня вашего мира? Не совсем. Она повела плечо. В моем мире цивилизация скакнула далеко вперед, и такие песни уже никто не слушает. Но я вот до сих пор не могу забыть. Потому и захотелось оживить именно ее. И кто сочинил эти строки? В них как будто душа. Очень красивая душа. Не знаю. Эту песню пел мне дед когда-то давно. «Колыбель надежды». Диана задрала голову. Яркое солнце постепенно ползло к зардевшемуся горизонту. Забавно, если подумать, ведь по итогу лирическая героиня — девушка. В детстве я думала, что там поется про меня. Все мечтала встретить своего принца и сбежать куда-то далеко. А потом просто выросла. Но в минуты тоски и одиночества иногда вспоминала эти слова. Становилось легче. Алекс ничего не сказал. Только очень пристально всмотрелся в Диану и отвел взгляд на Стива, который продолжал делиться знаниями о местных традициях. Все же Диана как-то поняла, что ему тоже понравилась песня. «Кстати, Ди...» Стив протянул руку. «Наверняка тяжело. Давай сюда». «Я всю дорогу это тащила, и ты только сейчас мне предлагаешь помощь?» «Вообще-то, я тут небесный каратель». Недовольно встрял Алекс, помотав в воздухе тяжелым мешком. «Ее напарник, если вы успели забыть». «Пожалуйста, пожалуйста». Диана водрузила на него корзину, а затем, окрыленная легкостью, сиганула вперед, оставив гильдийцев позади. «Вот олух!» — прыснул Стив на всю улицу. «Тебя же развели, как простофилю!» Алекс растерянно замер. Потому как вытягивалось его лицо и поднимались брови, можно было угадать, что до него постепенно доходило осознание собственной глупости. Но это не помешало ему помахать кулаком перед лицом Стива, чуть не выронив при этом корзину. Он недовольно окликнул напарницу: «Подожди!» Стив со смехом отмахнулся от Нефилима и прокричал: «Решила покрасоваться перед преемником, чтобы он тебя похвалил? Издевайтесь, сколько влезет!» донеслось в ответ, потонув в гуле толпы. «Вот доберусь первая!» Вдруг Диана резко замолкла. Улыбка слетела, тело бросило в дрожь. Впереди появилось неясное движение. Темная фигура мелькнула во вздыбившихся на ветру разноцветных тканях. Воздух накалился, и звенящая тишина заполнила собой все пространство, пронизывая до самых костей. Пустота, мрак и одиночество. Она снова одна. Горло сдавило рвущимся воплем отчаяния, но он тут же потонул в холодной мгле. Никто не слышит ее внутреннего крика, не видит, не понимает, что щупальцы темной энергии медленно ползут к ней. Не успела она вдохнуть, как мертвые лозы оплели все тело, сжав до злой острой боли. Диана зажмурилась, стиснула зубы, силясь выдавить душераздирающий крик. Снова он. Мир разделился на темную сущность, слишком древнюю и неизвестную, и все остальное, где жизнь застыла и звуки замерли, сливаясь в ватную пустоту. Как бы ни пыталась она пошевелить конечностями, напрячь связки, чтобы закричать, шипы только сильнее впивались в плоть. Хоть кто-нибудь. Неужели никто не замечает, неужели не чувствует чужую магию? Сильную, могущественную, страшную, знакомую и незнакомую одновременно. Она была всюду. Она была всем сразу, разряженным воздухом, могильным дуновением, каменной почвой, звоном в ушах, тьмой, нависшей над улицей, людьми, Алексом, Стивом. Нет, нельзя позволить ей добраться до ребят. Надо защитить горожан, уничтожить ее начало. Все тело разрывалось от осознания этого, источая наружу потоки магии. Плети разъяренно драли кожу, пытались продавить сильнее. Диана двигала лишь одно желание — разрубить эту субстанцию. Нельзя медлить ни секунды. Смутно, словно через толстый пузырь, донесся какой-то шум. Наваждение пошатнулось, миг, и голоса стали четче. Фрагменты ломались один за другим, и тут же злой морок испарился, словно его и не было, и увяз в паре изумленных глаз, перившихся в нее. «Диана!» — позвал голос в третий раз. Она моргнула и, наконец-то, очнулась. На улицу опустилось прежнее течение времени. Диана завертела головой, отчаянно выискивая что-то среди макушек, но попытки не увенчались успехом. «Диана, ты слышишь?» — продолжал звать Алекс. «Что случилось?» Она посмотрела на гильдийцев в недоумении. «Вы разве не почуяли? Не увидели?» Не дожидаясь ответа, Диана вновь оглянулась, готовая прорваться сквозь толпу вслед за тем, кто потревожил ее покой. Ее остановила непривычная тишина. Умолк гомон людей, а вместе с ним и танец юбок, и веселые песнопения, и звонкий смех колокольчик. Все с испуганными шепотками косились на них, инквизиторы и двух магов, стоявших в центре мостовой. «Что? Что именно мы должны были увидеть?» Алекс был в замешательстве. Диана только сейчас обратила внимание, что его взгляд застыл ниже ее лица. «Почему все так смотрят на... О, черт!» Она с ужасом обнаружила в своей руке меч, направленный острием вперед, готовый пронзить заданную цель. Но откуда? Когда она успела его обнажить? «Что ты увидела?» — повторил Стив. Диана сложила меч обратно в амулет, вызвав эхо негодования в толпе, и постаралась унять дрожь. «Мне показалось, что это был темный». «Темный?» — одновременно переспросили друзья. «Здесь, на базарной площади? Ты уверена в этом?» «Не знаю. Я почувствовала чужую магию. Она была какой-то отрешенной, в то же время могучей, совсем не похожей на нашу. Мне ли рассказывать? Неужели вы совсем ничего не почувствовали?» Диана резко вцепилась в левое плечо, выплюнув стон. Кожу словно раздирали тысячи когтей, прошивая каждую мышцу насквозь до самого нутра. Всего за несколько мгновений слухи поползли и запетляли по улочкам, тихим шепотом проникая в дома и торговые ряды, превращая улыбки в тревожные подергивания губ. Повеяло чем-то нехорошим, враждебным. Диана заметила нахмуренные лица Алекса и Стива, их быстрые взгляды, и все поняла без слов. Надо было убираться отсюда. Не успела она что-либо сделать, как в ее сторону полетел камень. «Когда вы уже сдохнете?» Это произошло слишком быстро. Диана смогла лишь испуганно закрыться руками. Булыжник неожиданно столкнулся с преградой. Словно в замедленном действии, Диана распахнула веки и увидела сверкнувшее перед носом лезвие. Меч оказался быстрее проклятого камня и неуловимым движением рассек его в пыль. Вот эта скорость. Диана застыла и удивленно возрилась на своего спасителя. Им оказался стражник, патрулирующий город по приказу местной власти, а точнее тот, кто лишь притворялся им для недалекой толпы. «Снова это отребья!» — заулюлюкали со всех сторон. «От магов одни беды!» Недобро восклицали вторые, третьи, десятые. «Убирайтесь по-добру-поздорову!» Диана оборачивалась на крики, не поспевая заметить тех, кому они принадлежали. Похоже, они слишком долго терпели. Но что маги им сделали? «Мы устали страдать от ваших войн. Если бы все вымерли, темный бы не вернулся на наши земли. Вас давно надо было истребить!» Стражник, который все еще закрывал собой Диану, незаметным движением растворил меч в воздухе и выставил алебарду внушительных размеров. Холодное оружие дозора, патрулирующего город по праздникам. Коренастый, широкоплечий, явно способный сломать кости каждому, кто приступит закон, он обернулся через плечо и сурово спросил, «Чьи будете?» «Мы маги из гильдии Силентиум, командор». Стив обратился к нему должным образом, чтобы не вызвать лишних подозрений. «Выполняли задание по поручению преемника магистра». «Маги», — гнусаво повторил он, жестом подозвав к себе троих сослуживцев. Заметив, что недругов со всех сторон окружает городская стража, люди поуспокоились. Остальные солдаты оцепили толпу, отодвигая подальше. «Девчонка», — коротко бросил инквизитор священной канцелярии. «Она с нами», — резко ответил Алекс, закрыв напарницу собой. Инквизитор буравил их внимательным взглядом, пожевывая губу. Сплюнув, он негласно приказал им двигаться за патрулем. «Зачем использовала магию в городе?» — опрашивал инквизитор, спасший Диану. Процессия из шести человек двигалась вдоль опустевшей улицы в сторону главных ворот. Горожане, встречавшиеся по пути, шарахались от них в разные стороны. С виду действительно казалось, что конвой городской стражи ведет нарушителей на допрос. На деле же инквизиторы священной канцелярии выводили юных магов из города, чтобы те добрались до гильдии благополучно, не вызывая гнева народа. «Мне...» Диана боялась и в то же время очень хотела изучить внешность своего спасителя, но не смогла бы этого сделать даже под страхом смерти. «Мне показалось, что я увидела тень вдалеке». Под тяжелым взглядом она совсем растерялась, понимая, как нелепо звучат ее оправдания. «Ты увидела какую-то тень и решила размахнуться магией на глазах у всей толпы? По-твоему, это разумно?» «Командор, она у нас новенькая», — вступился Алекс. «Каждый инквизитор верен своей присяге. Она хотела защитить людей от возможного зла любой ценой». «Для этого есть отряд опытных инквизиторов, который оцепил город по приказу священной канцелярии», — строго отрезал инквизитор. «И негоже подмастерьем влезать туда, куда не просят. Я понятно объяснил. В следующий раз союзников поблизости может не оказаться. Вы лучше других знаете, на что способна разъяренная толпа». Он бросил короткий взгляд на Алекса, поправив кольчужный капюшон. «Да, командор». Алекс потянулся было к виску, чтобы отдать честь, но его рука так и застыла в воздухе. «Возрадуйтесь!» Разнеслось над улицей. Они обернулись. Какой-то худосочный старик в лохмотьях взобрался на небольшой помост и вытянул руки над беспорядочным течением толпы. «Грядет последняя битва, которая определит исход всего. И явится Избавитель, Спаситель наш, избавит земли от проклятой нечисти, высечет всю гниль и освободит человечество от черного колдовства». Его не слушали. Люди знали, как опасно останавливаться и тем более вслушиваться в подобное смутьянство, поэтому спешили отвести глаза и свернуть в ближайший закуток. Лишь пара любопытных зевак навострила уши. Командор, возглавляющий процессию, закурил и с интересом глянул на помост, пожевав основание сигареты. Его подчиненные поняли все без слов. «И никакая священная канцелярия тут не надобна. Избавитель, только Избавитель очистит эти земли от скверны. И если люди не раскаются в своих грехах и не очистят души, то быть земле во власти тьмы навеки вечные». Старик голосил до тех пор, пока городская стража не вывела его под руки. Никто не удивился. Все были наслышаны о том, что священная канцелярия и местная власть делают с подобными разжигателями. Диана проводила конвой печальным взглядом. Интересно, во всех мирах кликуши и фанатики выглядят одинаково. Даже говорят теми же словами, и тембр голоса у всех одинаково возбужденный, высокопарный. Мысль оборвалась, потому что стражник-инквизитор грубо толкнул их вперед, призывая идти дальше. «А что за избавитель?» — шепнула Диана Алексу, припоминая похожее предвещание из своего мира. «Не знаю». Он пожал плечами. «Наверное, кто-то, кто спасет мир». «Ничего нового». Стражник хлопнул плетью по пепельной макушке Алекса. «Ай!» Тот недовольно схватился за голову. «За что?» «Разговоры». На лице инквизитора не дрогнул ни один мускул. Диана и Стив вжали головы в плечи, силясь сдержать смешки. «В этот раз отделайтесь предупреждением». Конвой вывел их за пределы города. Впереди расстилались знакомые долины, свежий ветер шевелил колосья. Солнце вызолотило ухабистую меловую дорожку, петляющую между пригорками. Тишина полей непривычно звенела в ушах. «Больше ни при каких обстоятельствах не использовать магию в городе, не смущать простой народ. Понятно?» «Так точно, командор. Спасибо вам», — ответил за всех Стив. «Я лишь выполнил свой долг. Передавайте привет Эдгару. И больше не влезайте в передряги». Диана обернулась, желая тоже поблагодарить своего спасителя, но обнаружила за собой лишь бревенчатую городскую стену. Ворота закрылись на засов, и часовые вдалеке принялись разгонять горожан по домам. Где-то чирикали полевые птицы. Она даже не успела выразить восхищение перед инквизитором священной канцелярии. Не успела ни узнать имя, ни разглядеть внешность. И останется он в ее памяти бесплотным воспоминанием. Как жалко. Сможет ли она стать таким же смелым и верным своему долгу боевым магом когда-нибудь? Ей очень хотелось верить, что да.